Часть десятая. Потом самец умер. В молодости у него было испорчено крыло с тех пор, как он дрался за самку. С годами ему все труднее и труднее было охотиться за добычей, все дальше и дальше летал он за ней, а ночами не мог уснуть от большой и нудной боли по всему крылу. И это было очень страшно, ибо раньше он не чувствовал своего крыла, а теперь оно стало важным и мучительным. Ночами он не спал, свешивая крыло, отталкивая от себя. А утрами, едва владея им, он улетал за добычей. И самка бросила его. Предвесной в сумерки она улетела из гнезда. Самец искал ее всю ночь и на заре нашел. Она была с другим самцом, молодым и сильным, нежно всклекотывающим около нее. И старик почувствовал, что все данное ему в жизни кончено. Он бросился драться с молодым. Он дрался неуверенно и слабо, а молодой кинулся к нему сильно и страстно, рвал и грыз его тело. Самка же, как много лет назад, безразлично следила за схваткой. Старик был побежден. Окровавленный, изорванный, с вытекшим глазом, он улетел к себе в гнездо. Он сел на свою лапу корня, и было понятно, что с жизнью счеты его кончены. Он жил, чтобы есть, чтобы родить. Теперь ему оставалось умереть. Верно, он чувствовал это инстинктом, ибо два дня сидел тихо и недвижно на обрыве, втянув голову в шею, а потом спокойно и незаметно для себя умер. Упал под обрыв и лежал там с ногами скрюченными и поднятыми вверх. Это было ночью. Новыми были звезды. Кричали в лесах на таках птицы. Ухали филины. Самец пролежал 5 дней на дне оврага. Он уже начал разлагаться и горько, скверно пахнул. Его нашел волк и съел. Привякино, июль 1915 год.